Дорогие братья и сестры, приветствую вас, любовью Господу нашего Иисуса Христа, мир вам. Христос воскрес, воистину воскрес. Это истина, которая провозглашается нами, детьми Божьими, тем, кто уже воскрес действительно, и тем, кто уже испытывает потихонечку Бог, видит, вернее, Бога в своей жизни, они могут уже тоже восклицать именно сердцем, что Он действительно воскрес. И в продолжение Евангелия от Марка прочитаем с 4 главы, с 26 по 29 стих. Евангелие от Марка с 26 4 глава, с 26 стиха по 29. «И сказал, Царство Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он, ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва». Мы видим, Христос проповедует о Царстве Божьем. Да, и Он начинал Евангелие от Марка, мы читаем, да, что «приблизилось к вам Царство Божие». Евангелие Царства Божие. И он говорит, покайтесь и веруйте в Евангелие. И сейчас мы видим, он говорит, Царство Божие подобно и приводит притчу. А перед этим он говорил, что вышел сеятель сеять. И мы видим, что это продолжение этой притчи о сеятеле. Потом он говорил о свече, что она не ставится под сосуд, под кровать, чтобы никто не видел, наоборот, чтобы на подсвечнике светило. И то, что входит в нас, если мы даем, та добрая почва, приняли с радостью, поблагодарили Его, может быть, научились, обличились, исправились, наставились через Его Слово, мы дали жизнь Ему, Его Слову, наше сердце, да? Мы приняли Его. А дальше Христос приводит очень важную притчу, посмотрите. Он говорит, подобно человеку, который сеет семя. Человеку какая задача? Посеять семя, бросить в землю. А что дальше происходит, он не знает. Он и ночью встает, и днем, и как семя всходит, растет, не знает он. Да, но не знает, для нас это сокрыто. Мы понимаем, что там что-то происходит, какие-то процессы, может быть, люди там, изучавшие этот момент, да, но сокрыто от человеческого глаза это. И дальше он говорит, ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. И вот эта притча о сеятеле, Христос есть сеятель слова. И написано о доброй 20 стих, а посеяно на добрую землю, означает тех, которые слушают слово и принимают, и приносят плод, один 30, другой 60, иной 100 крат. Посмотрите, слушает слово и принимает его. Он его вкушает. А дальше происходит работа Бога. Написано «сама собою». Буквально автоматически происходит это. В греческом тексте звучит подчеркнуто. Его можно было передать как без всякой видимой причины или же без всякого человеческого вмешательства. То есть здесь намек на то, что вся необходимая работа осуществляется Богом. Но согласитесь, в нашей церкви один брат очень часто проповедует, что говорят, что кто не собирался с понедельника начать новую жизнь или с Нового года. Да, все мы это пытались, и ничего не происходило. Но посмотрите здесь, что говорит Бог, что нам, слушающим, нужно слушать и принимать Слово. А дальше сам Бог, да? Сам Бог производит плод. Собой производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно. Бог начинает совершать. Мы не меняем себя. Мы даем Христу войти в наше сердце. Мы соглашаемся с Ним и говорим: «Ты наш Господин, и Ты наш Спаситель». Мы исповедуем это. Да, поэтому Христос в Евангелии от Иоанна, 15 главе, говорит: «Прибудьте во Мне», то есть в Моем учении. «Живите им, а Я в вас». И тогда Он, когда говорит: «Ибо Я кроток и смирен сердцем», Он в нас кроток и смирен сердцем. Не я укротил себя и смирил себя. Нет, мы не обузданные, мы не можем этого сделать. Он кроток и смирен сердцем. Как бы мы ни брали себя в руки, все равно мы не сможем удержать свою буйную плоть. Но когда мы даем Христу войти, когда мы даем Ему Слово, слушаем и принимаем Его, Царство Его разрастается в нашем сердце. Да, и написано, что когда созреет колос, это процесс. И процесс, Бог дал нам жизнь для этого процесса здесь, на земле. И Он будет его совершать. Наше дело слушать и принимать. И Бог будет делать то великое и недоступное нам, что мы не можем понять, но Он открывает нам. Да? Да благословит нас Господь слушать и принимать Слово, быть доброй почвой, не противостоять, как противостояли Христу, не находить «но», не иметь эти камни, давать Христу их разбивать, не иметь этих терний, которые заботы века, они поглощают. Мы легко бы видим, согласитесь, каждый из нас поймет, если у нас что-то есть, есть проблема какая-то. Я нахожу в себе проблемы, честно скажу. Да, когда иногда принимаю слово и тут же замечаю, что через какое-то короткое время я взял, и оно не было в моей жизни, не имело жизни в моем сердце. Я обличаюсь, и я благодарю Бога, что Он показывает, но я хочу, чтобы вырос этот колос, а я не могу его взрастить. Это Бог. Он говорит: будь той доброй почвой, слушай, что я говорю, и принимай. Да благословит нас Господь в этом, чтобы Его Царство возрастало в нашем сердце, чтобы не я, Петр, эгоистический и плотяный жил, но Христос дал Христу жить во мне, а я себя отвергал. И Он говорит: будьте как дети, живите как дети в простоте, принимайте. Да благословит нас в этом Господь. Аминь.